Полностью освободившись, я лег на спину и, тяжело дыша, смотрел в небо, пытаясь перевести дух. Через секунд 20 приподнял голову и осмотрел себя на предмет повреждений, но все конечности оказались на месте, и я с кряхтением стал подниматься. Когда оказался на ногах, в голове зудела мысль, что я что-то забыл. «Никфор!» — крикнул я и начал лихорадочно осматривать местность, надеясь, что пацан послушался и убежал. Но надежды не оправдались, и слева от того места, где разворачивался зверь, я увидел навзничь лежащего Никфора. Меня словно окатили ледяной водой, а сердце пропустило удар, но я нашел в себе силы и, прихрамывая, направился к пацану. «Никфор!» — позвал я его снова и перевернул на спину. Беглый осмотр тела, никаких видимых травм. За этим последовала проверка пульса на шее. «Жив, Никфор!» — потряс я его за плечи и похлопал по щеке. Пацан вдруг открыл глаза, секунду осмотрелся, а затем резко сел и заявил: «Ты выдержал 3 попадания. Как ты это сделал, научишь?» «Фу-ух!» — протянул я с выдохом и тут, как стоял, так и рухнул на 5-ю точку. «Ну и напугал ты меня, Никфор!» — покачал я головой. Никфор посмотрел мне за спину, где лежала тушка поверженного зверя, и с восхищением произнес: «Здорово ты его!» Напряжение прошедшего боя начало спадать, и мой страх вдруг превратился в легкий смех. «Это точно!» — посмеиваясь, ответил пацану. «Если бы не ты, то я бы уже вбегал в южные ворота». Никфор мгновенно сообразил, что шучу, и тоже улыбнулся. Еще минут 5 я слушал впечатления Никфора, продолжая посмеиваться. Он размахивал руками со словами: «А он так вжух, а ты так хоп, а я...» И выходило, что я чуть ли не от молнии увернулся, а он так вообще, чуть ли не с кулаками хотел броситься на маловцу, если бы зверь его не сбил. «Ладно, хорош трепаться», — махнул я рукой. «Давай волокуши сделаем, а то я этого рогатого...» — указал большим пальцем себе за спину — «на горбу не дотащу». «Ага», — мотнул головой Никфор, и мы стали подниматься. Неожиданно мой взгляд зацепился за инородный для этого леса предмет, прикопанный в том месте, где зверь разворачивался. Наверное, он его выкопал. Я медленно подошел к предмету и присел на корточки, слегка раскачав его в земле, поднял и очистил от остатков грязи. «Твою мать!» — тихо проговорил себе под нос. В моих руках была так хорошо узнаваемая башка элимийского робота-пехотинца, правда, без начинки внутри, но она была из странного сплава, явно уступающего тому, что я видел. Даже коррозия имеется, чего быть не должно. В голове проносился ворох мыслей, и главное, это вопрос: есть ли на этой планете еще такие роботы, лежащие где-то в земле? Может, мне удастся найти такого с начинкой? Я даже разгреб немного землю в месте находки, но ничего не обнаружил. Возможно, когда-то лемийцы тоже посещали эту планету, и очень давно, учитывая глубину, на которой оказалась находка. Думать о функционирующих лемийских машинах не хотелось, но Никфор расставил все точки над «и». «Ух ты, ты нашел голову железодея!» Месяц спустя. Сельбище Ручейково, дом воеводы. В просторной трапезной, которая за десятки лет видела не одну грандиозную попойку, с ломящимся от яств столом, за кувшином хмельного скромно сидели двое. Гридар сделал пару больших глотков жгучей жидкости, крякнул и с громким стуком поставил кружку на стол. Вытерев рукавом оставшуюся на усах и бороде влагу, он потянулся к тарелке с нарезанной ломтиками сушеной рыбой и, уже жуя соленое, спросил у своего собеседника: «Так что думаешь делать, Васимир?» Боярин также был занят употреблением хмельного и поэтому ответил не сразу. «Пока не знаю», — сказал Васимир, не отрываясь от поедания закуски. Оба еще с минуту молча увлекались чревоугодием, пока Гридар не потянулся за кувшином, чтобы снова наполнить кружку, но, обнаружив, что там пусто, поморщился и с раздражением отставил его в сторону. «Ты думаешь, он действительно из воеводиных?» — спросил хозяин дома, с прищуром глядя на Васимира. «Да он сам твердит, что воеводин», — бросил боярин, — «только верится в это с трудом. Княжество Кровень пало под нашествием дьявольских отродий 20 лет назад. С тех пор никто не видел никого из княжеской семьи, да и не было у князя сына. Но юноше как раз около 20 лет», — возразил Гридар, после чего повернулся в сторону двери и крикнул: «Эй, кто там есть, принесите еще кувшин хмельного». «Вот и я так думаю», — согласился Васимир. «У князя мог родиться сын, но даже если это так, то не мог же он все это время скрываться в лесах. А что он сам говорит?» — поинтересовался Гридар, злобно поглядывая на дверь. «Он задает очень много вопросов о даре, а на мои вопросы отвечает, что ничего не помнит. Но знаешь, Гридар, странно все это. Имя помнит, а остальное, говорит, забыл. Да еще это отсутствие дара. Воевода вдруг изобразил легкий испуг и скосил глаза в сторону. В этот момент в трапезную вошла молодая девица, с кувшином в руках. Поставив его на стол, она взяла пустое и удалилась, виляя бедрами. Гридар проводил ее взглядом, а затем схватил принесенную посуду и стал наполнять свою кружку. Когда жидкость чуть ли не перелилась через края, он аккуратно поставил кувшин и заговорщицки прошептал. «Ты знаешь, что это значит?» «Да ничего это не значит», — вспылил Васимир и поднялся с лавки. Он бодро измерил шагами помещение и снова остановился напротив воеводы и, приложив руку к груди, сказал. «Он мне жизнь спас, понимаешь, Гридар?» Тот лишь кивнул. «Будь он созданием сатаны, не стал бы так поступать. Скажи об этом ведомникам», — хмыкнул Гридар. Васимир снова сел на лавку и подался вперед. «Они об этом не узнают», — тихо проговорил он и вонзил вопросительный взгляд в собеседника. Гридар секунду соображал, а после поднял руки. «Я могила», — сказал он. «Но как ты это утаишь? Да хотя бы твоя дворня, они-то сразу заподозрят неладное. Дворня мне предана и будет молчать», — махнул рукой Васимир, «а за воротами он мой оберег хранилища чар носит, и я его каждый день наполняю». «Никто не поймет, что это оберег светится, а не парень, а я пока понаблюдаю за ним, вдруг он памяти дар потерял из-за чар каких». «Ну-ну», — скептически оценил Гридар. «Вот что я тебе скажу, Васимир, то, что он без дара, я знать не знаю и ты мне не говорил, но то, что он назвался воеводиным, уже разошлось по Ручейково. Слухи скоро расползаются и вскоре доберутся до князя Крепосвятого, а то и до столицы. Я еще могу обождать седмицу, но потом не взыщи», — помотал головой воевода, — «пошлю весточку князю». «И на том спасибо», — буркнул Васимир и опрокинул содержимое кружки себе в рот. Гридар наблюдал за нахмурившимся другом и не мог понять, отчего тот так привязался к парню, но через мгновение ему захотелось выжечь себе голову чаровым огнем за то, что сразу не сообразил. А ведь этот парень напомнил ему погибшего сына, да и годков ему столько же было. Подумал воевода и решил немного увести разговор в сторону. «Чем он хоть занимается?» Воевода ухмыльнулся. Слышал о его подвигах по сбору трав. Васимир посмотрел на Гридара из-под лобья, хмыкнул, и его губы тронула улыбка. «В свободное время от помощи по дому Бизи нес у него, медленно, по слогам проговорил боярин. И где только такое слово взял? Что за зверь такой, Бизи нес?» Повторил лингвистическое упражнение Гридар. «Да не зверь это никакой», — отмахнулся Васимир и потянулся за кувшином хмельного. «На маловец охотится, потом маринует мясо и ходит на торг, где делает, как он это назвал». Васимир уставился в потолок, пытаясь вспомнить, и с довольной физиономией выпалил «шлык». И, видя непонимание в глазах Гридара, добавил, активно демонстрируя жестами, что именно он имеет в виду. «Куски мяса надевает на металлический прут, жарит и продает то, что поместилось на один такой прут, за копейку. Шпуром он его называет. И знаешь, Гридар», — Васимир закатил глаза, — «я чуть язык не проглотил, когда попробовал, а запах ммм». Боярин покачал головой. Воевода, глядя на своего друга, проглотил скопившуюся во рту слюну и невольно посмотрел на сушеные кусочки рыбы, а потом с возмущением бросил. «Так чего ж ты, старый, с пустыми руками пришел, раз так нахваливаешь этот?» Гридар пожевал губами, «шлык, так нету», — боярин развел руки в стороны, — «все разбирают на торге, даже домой не приносит. Так что иди, Гридар, на торжище и жди своего череда, а то желающих там хватает». Последние слова Васимир уже говорил сквозь смех. «Ай, пойду», — хлопнул ладонью по столу уже слегка захмелевший Гридар. «Глядя на твою довольную рожу, я чуть сам не проглотил язык, хотя и не пробовал. И без всякого ряду пойду, воевода я или не воевода?» И без паузы тут же спросил. «А копейки он куда девает? На безделицы какие-то?» — пожал плечами Васимир. «У кузнеца то проволоку закажет, то металлические бляхи и потом что-то мастерит у себя в каморке. Вон оно как», — удивился Гридар, а потом с нотками ностальгии в голосе сказал. «Мы в его годы все служивые копейки в корчме спускали, да на девиц». Оба немного посмеялись, и уже Васимир решил сменить тему. «Как дела ратные у князя?» Гридар сразу же переменился в лице, став хмурее тучи. «Не шибко», — махнул он рукой. «Князь Люборезов разбил его на реке Путанка, и пока остатки дружины бегают по лесу, совершая малые набеги на обозы Вятаричья, Князь Крепосвитов шлет гонцов по городам и сельбищам с требованием прислать воев. А где ж их взять, коли и так забрал без счету, возмутился воевода. Так, глядишь, и защищать Ручейкова будет некому, а железодеи вон чего творят. Да ты и сам все видел, снова махнул рукой Гридар. В трапезной воцарилась тишина, продлившаяся минуту, за которую каждый думал о своем. Но неожиданно воевода встрепенулся и с огоньком в глазах спросил. «Слушай, Васимир, а как парень-то на Маловцу охотится без дара? Они же его поджарят. Вао!» — протянул боярин, подняв палец вверх. «Очень смышленый юнош, он такое удумал, что мне бы никогда в голову не пришло. Слушай, немного пригнувшись, я прыгал из стороны в сторону, при этом приговаривая. Ну давай, вот же он я, давай, ну чего встала, смотри, какой я вкусный!» Продолжал я дразнить животное. Впереди, в метрах 20, стояла Маловца, самка. Видя перед собой скачущего человека, да еще и на ее территории, она припала к земле и начала обходить по кругу, выбирая подходящий момент для атаки. А я перехватил удобнее сколоченный собственноручно, вполне добротный щит, а не то недоразумение, с которым пошел в первый раз. В этот момент Маловца издала урчащий звук и рывком устремилась в мою сторону. И хотя это не первая моя охота, но когда на тебя мчится 50-килограммовая туша, становится не по себе, поэтому я весь сжался, готовый нанести удар. За 5 метров до меня прямо из головы Маловцы с характерным звуком вырвалась ветвистая молния и ударила мне в щит. Но я даже не заметил, спираль на щите из проволоки без всяких проблем передала энергию разряда на штырь, воткнутый в землю. После первого опыта моя гром-амуниция претерпела изменения. На щите я установил ручку и петлю, разнеся их по краям. Теперь он сидел на левой руке как влитый. Стальной трос был плотно закреплен на кожаной куртке как единое целое, и ничего не болталось. Но, кроме этого, теперь щит и копье подключались в общую сеть моего гром-костюма через резьбовые соединения, что давало возможность их снять. Вся атака длилась буквально несколько секунд, за которые Маловца успела пару раз разрядиться молнией. Уже отработанным движением я шагнул в сторону и нанес резкий удар копьем помимо пролетающей тушки. В такие моменты я впервые благодарил судьбу за то, что мне довелось играть в лунный футбол, где я обрел навыки, помогающие мне сейчас. По лесу разнесся крик раненого животного, а я сфокусировался на том месте, где в десятке метров от меня лежала Маловца, но не спешил подходить. Отстегнув с пояса еще один штырь, направился к еще подергивающейся самке. Когда трос от первого штыря натянулся, я воткнул второй штырь и вернулся за первым, чтобы выдернуть его. Теперь мне хватало троса, чтобы дойти до моей жертвы. Подойдя ближе, я вытянул копье вперед и наблюдал, как разряды начали бить прямо в острие, но по такой же схеме все уходило в землю, и пришлось нанести еще один удар, чтобы, наконец, Маловца испустила дух. «Здорово!» — услышал я мальчишеский голосок. «Это крупнее, чем вчера». Никфор замолчал, но через мгновение обиженно спросил. «Домитр, когда ты мне сделаешь такую сбрую? Мы же уже об этом говорили, Никфор, ты еще мал», не оборачиваясь, ответил я. «Лучше помоги и притащи волокуши». «Да, это я сейчас», — воскликнул Никфор, тут же переменившись в настроении, и я услышал удаляющийся топот ног. С тех пор, как я убил самца, Никфор сопровождал меня повсюду, и каждый раз, как только я выходил за забор, он уже меня ждал. Да и я не был против, даже наоборот, пацан мне нравился, любопытный и полон энергии, впрочем, как и каждый подросток в его возрасте. Можно сказать, что я взял на себя роль старшего брата и опекал как мог этого будущего маленького охотника. Единственное, что меня смущало, так это его жизнь без призорника. Где он ночует и что ест, пока находится вне поля моего зрения, я не знал и от этого испытывал чувство вины. А попросить Васимира взять его на подворье я не решался, опасаясь, что исчерпаю лимит гостеприимства. Но как бы там ни было, Никфор теперь бегал не в рванине, в которой я его повстречал, а вполне добротной одежде, хоть и не новой, да и питался он гораздо лучше. Через 5 минут я уложил тушку Маловцы на волокуши и, выпрямившись, потрепал русые волосы пацана. «Слушай, Никфор, решил я задать давно интересующий меня вопрос, а почему Маловцу не истребили до сих пор, если на нее регулярно охотятся? Несколько раз пытались», — сказал Никфор, вытерев нос рукавом. «Устраивали облавы большими обозами, специально чтобы выманить их побольше за раз, и на несколько дней это помогало, а потом они появлялись в таком же количестве. «Почему, никто не знает», – пожал плечами пацан. «Понятно», – буркнул я, запоминая услышанное как еще одну загадку этой планеты. «Значит так, Никфор», – посмотрел я в любопытные глаза парня, – «пока я тащу волокуши к воротам, ты пробегись вокруг меня и собери древесную смолу, как в прошлый раз. Вот тебе коробочка и лопатка». Я протянул ему инструменты и спросил: «Сделаешь?» «Ага», — кивнул пацан и шмыгнул носом. «Тогда дуй». Никфор сорвался с места к ближайшему дереву и начал там ковырять лопаткой, а я, понаблюдав за ним секунд 10, взял волокуши и не спеша потопал на выход из леса. Дорога обратно в Ручейково предстояла не близкая, около полутора часов, но когда есть цель, все эти трудности кажутся не такими уж трудными. «Жди меня завтра на торге», — сказал я Никфору, когда остановился около калитки на подворье Васимира. «Ага», — со всхлипом ответил он, кивнул и, опустив голову, медленно пошел прочь по улице, еле переставляя ноги. Ему очень хотелось посмотреть на то, как я буду разделывать тушку маловцы, и об этом он просил не раз, но я не мог его пустить на подворье без разрешения Васимира. Но, с другой стороны, я знал, что этот неугомонный зайдет за угол, а потом найдет место, где сможет наблюдать за мной через забор, на чем был пойман не раз. Поэтому я улыбнулся ему вслед и протиснулся через калитку внутрь. На улице уже начинало темнеть, и я спешил закончить с разделкой и маринованием мяса. Но причина спешки была не только в наступающей тьме, но и в желании быстрее приступить к своему занятию, ради которого я всем этим и занимаюсь. Закончил с мясом, уже когда на улице стало совсем темно, и я, как обычно, сходил в свою каморку за масляным светильником, который сам смастерил, и сбегал в дом, где горели на стенах чаровые, от которых и поджег свой. Вернувшись обратно, зажег еще 5, и вот последний светильник встал на свое место, и, наконец, над моим рабочим столом стало достаточно светло. Я присел на стул и взглянул на свои поделки прорывных технологий в этом мире, а точнее, на говно и палки, из которых я все это собрал. Новость о том, что железодеи – это лемейские роботы, сначала повергла меня в шок. Выходит, что местные воюют с ними постоянно и довольно успешно, что удивительно, учитывая разницу в развитии. Но еще это значит, что на этой планете каким-то чудом оказался целый производственный кластер, иначе роботы давно бы закончились. И Искин имеется, должен же кто-то этим всем управлять, а может и не один. Судя по моей находке, дела у Искинов идут не очень, так как им или ему приходится клепать машины с заведомо худшими характеристиками, чем задумано создателями, а значит, производственный кластер все же неполноценный или у него нет доступа к необходимым ресурсам. Аккуратные расспросы Никфора позволили узнать, что роботов типа «Великан» никто не видел, но то, что управляющий Искин пытается приспособиться к окружающей обстановке, говорит о том, что он развивается. И не исключено, что великаны появятся в будущем, а это уж совсем плохо. Получается, что как бы далеко я не забрался от родной Солнечной системы, а война с алимийскими машинами преследует меня и здесь. Но если я знаю, что они собой представляют, то вот местные понятия не имеют, с чем столкнулись. И рано или поздно Искин порешает все свои проблемы, и тогда даже чары не помогут. Все эти рассуждения и страх за жизнь людей, которые оказались так добры ко мне, сильно подстегнули мою творческую натуру, поэтому я здраво рассудил, что мне понадобится кое-какая электротехника, а именно радиопередатчик, на случай, если прибудет команда эвакуации. Рано или поздно сюда пришлют корабли выяснить, что случилось с экспедицией, если найдут, конечно. Радиоприемник тоже не помешает, если я хочу помочь местным в борьбе с железодеями. Связь на расстоянии – существенный козырь в такой борьбе. Но сделать все это в мире чары меча ой как непросто. Но возможно, инженер я или погулять вышел. Причем передатчик сделать проще, чем приемник, из-за необходимости установки детектирующего диода. Я взял со стола небольшую плитку, измазанную в древесной смоле, и поднес на самое освещенное место. Это был самый примитивный конденсатор, который я когда-либо видел. 2 металлические пластины, 2 на 2 сантиметра, между которыми зажато стекло в качестве диэлектрика, вот и все, конденсатор готов. Кузнец, у которого я покупаю все необходимые, любезно припаял к плоскостям пластин конденсатора медную проволоку. В данном случае его параметры не важны, так как мне нужно подать сигнал любой формы и частоты, чтобы его можно было с уверенностью определить как искусственный. Отложив в сторону конденсатор, я взял в руки 20-метровый моток стальной проволоки. Ее я собираюсь использовать в качестве антенны, натянув, например, между деревьями. Но сегодня я хочу изготовить еще один элемент, а именно катушку индуктивности. Для этого мне и нужна древесная смола. Естественно, тут нет мастерских или магазинов, где можно приобрести или изготовить медный провод с изоляцией, поэтому придется делать ее самому. Я взял еще моток медной проволоки, самое дорогое, что у меня есть, и цилиндрическую палку, сантиметров 3 в диаметре, с отверстием вдоль. Прижав к палке один конец проволоки, начал накручивать ее вокруг деревянного сердечника, при этом обильно смазывая древесной смолой, которая как раз и послужит изолятором. Я даже высунул язык от усердия, так как нужно было намотать ровные, одинаковые витки, что требовало максимальной концентрации. Через 2 часа мне удалось намотать аж целых 120 витков. Правда, никто не даст гарантии, что нигде нет замыкания между витками. Но деваться некуда, все покажут эксперимент, и, отложив катушку в сторону, я потер уставшие глаза. Теперь у меня есть почти все, что мне нужно, для создания доисторического радиопередатчика. Катушка и конденсатор, подключенные параллельно, являются колебательным контуром, который создаст высокочастотные радиоволны, передаваемые антенной. Но ко всему этому великолепию не хватало одного элемента питания, и сделать его я решил в виде последовательно соединенных гальванических элементов. Но для этого нужны еще медные и железные пластины, а их еще предстоит заказать. И если завтра продам весь шашлык, то этих денег должно хватить на оплату трудов кузнеца. Конечно, у меня получится совсем слабый передатчик, но я собираюсь изготовить такие примитивные радиоэлементы в товарном количестве и, подключив их в колебательный контур, смогу увеличить дальность передачи. Да и антенну можно сделать длиннее, что тоже усилит сигнал. Хотя добить до орбиты у меня вряд ли получится, и вся эта затея может быть пустой, но что-то же я должен делать. Но как бы там ни было, а я получаю просто неописуемое удовольствие, когда из подручных средств у меня получаются земные приборы, хоть и времен 19 века. Эх, был бы сейчас рядом батон, можно было бы сделать вещи гораздо интереснее. Жив ли он еще или разрезан на мелкие кусочки, как орудие сатаны? С такими мыслями я и отправился в царство Морфея. Сквозь веки стало светлее, и я перевернулся на бок в попытке доспать, но вскоре начал драть свое горло петух, и, как бы я ни ворочался, сон уже не шел. «Пустить бы тебя на суп», — возмутился я и открыл глаза. И первое, что увидел, это сидящую у изголовья постели кошку, которая таращила на меня свои изумрудные глаза. «Сгинь», — махнул я рукой, прогоняя хвостатую, и с силой потянулся на постели, разгоняя остатки сна. На улице уже было раннее утро, по местному времени, около 6 утра, а значит, пора вставать. Через 2 часа я уже должен быть на торге. Обнаружив чистую одежду на стуле рядом, я быстро оделся и пошел справлять свои надобности. Пока размышлял над тем, как изучить феномен дара, так и стоял, нагнувшись над ведром с водой. Оттуда на меня смотрел уже небритый парень с копной мокрых волос, с которых каплями стекала вода, заставляя подрагивать мое отражение. «Здрав будь, Дамитр», — раздался голос Надеи, аналога местной автоматической бытовой системы. «Именно эта девушка занимается здесь уборкой, стиркой и всем, что связано с бытом». Вынырнув из своих раздумий, я снял полотенце с плеч, тщательно протер лицо и выпрямился. «И ты здрав будь, Надея», — легонько поклонился я в ответ. Девушка мило улыбнулась и прошмыгнула мимо меня в мою каморку, где она каждое утро наводит порядок, как и по всему дому. Хотя, по мне, там и так чисто, но таков приказ боярина. Уже вполне сформировавшаяся девичья фигурка привлекла мое внимание, и я невольно проводил ее взглядом, и тут же взвыл от обжигающей спину боли. «Ты чего это удумал, Ирод?» Сквозь скрежет зубов услышал я командирский голос Варани. Отбежав на 5 метров и потирая рукой спину, я обернулся. На том месте, где я был секунду назад, стоял аналог пищевого аппарата, а проще говоря, кухарка. Тучная баба стояла, уперев руки в бока, и держала длинное полотенце, которым и огрела меня, предварительно подпалив его даром. Настроение у меня было отличное, поэтому я глубоко вдохнул такой приятный запах утра и, хитро улыбнувшись, поиграл мышцами груди. От такой наглости глаза Варани стали огромными, а ноздри раздулись. Она несколько раз открывала рот, как рыба, а потом с криком «Ах ты ж, бесстыдник!» рванула за мной. Следующие 5 минут я с улыбкой нарезал круги по двору, слушая крики и причитания Варани. Наконец она выдохлась и, закинув свой инструмент пыток на плечо, вальяжно удалилась на кухню дома. А я, отдышавшись, закончил с водными процедурами и ушел собираться на торг. Торжище встретило меня, как и всегда, шумом толпы и зазывными речами торговцев. «Здрав будь, Домитр», — махнул мне рукой торговец выпечкой. «И тебе здравствовать, Ливон», — обозначил я поклон. «Часто забегаю к Ливону в лавку за свежими пирожками, вот и приметил меня, но он был не единственный, кто со мной здоровался, пока я тащил на небольшой тележке свои торговые принадлежности. Кто-то знал меня из-за моих необычных требований к покупаемому товару, а кто-то – из-за моих шашлыков. Оказавшись на мощеной камнем центральной площади, я поднял взгляд на висящий в воздухе крест над храмом. Восемир утверждает, что крест удерживается верой. Молящиеся прихожане и служители церкви наполняют своим даром стены храма, который был построен с участием чародеев. Фактически это такое же устройство, как и любые другие, что я видел, работающие с магнитными полями, а может и гравитацией. Но примечательно то, что без подпитки крест рухнет, и действительно именно вера людей в Бога зовет их молиться в церковь, тем самым заставляя крест висеть в воздухе вот уже несколько сотен лет. Этот крест как символ веры, символ того, что она все еще крепка. Пока я рассматривал монументальный храм, ко мне подошел один из воев и молча протянул руку. «Держи». Я с размаху впечатал в его ладонь 5 копеек, и тот сразу же сжал кулак, ухмыльнулся и пошел прочь. «Да, тут за все нужно платить, и за место на площади тоже, но я не унывал, так как верну эти деньги довольно быстро». «Домитр, Домитр», услышал я крик Никфора, огибая слоняющийся люд. Ко мне бежал улыбающийся мальчишка с хорошим таким фингалом под глазом. «Здравствуй, Домитр, я уже тут. Давай начинать», — бросил пацан, когда приблизился, и тут же кинулся к тележке разбирать вещи. «А ну, стоять!» — гаркнул я и взял мальца за подбородок. «Хорош», — протянул я, рассматривая синяк с разных сторон. «Рассказывай». «Да нечего там рассказывать», — махнул тот рукой и снова кинулся к тележке, но я демонстративно остался на месте, продолжая сверлить Никфора взглядом. Тот поковырялся немного и обреченно вздохнул, повернулся ко мне, опустив руки и голову. «Степай сказал, что ты не пользуешься даром и чарами, поэтому странный. Вот я ему в морду и дал. И кто кого?» Пацан тут же оживился, поднял голову и улыбнулся. «Знамо кто, я, конечно». Он согнул руки в локтях и потряс кулаками. «Так его отделал, теперь будет знать, как напраслину на тебя наговаривать». Он вдруг насупился и, дотронувшись рукой до фингала, с обидой в голосе сказал: «А это случайно вышло». «Понятно», — потрепал я пацана по волосам. «Ладно, давай раскладываться, а то вон, народ уже собирается». «Ага», — бросил Никфор и снова полез в тележку. В тележке был сборный мангал, обычный, без всяких изысков, запас дров и, конечно, маринованное мясо маловцы. Здесь вообще редко пользуются огнем, так как это требует дополнительных усилий и проще разогреть каменюку, но какой шашлык без дыма и углей? Пока раскладывались, я думал о словах Никфора. Получается, что я вызываю подозрения даже у мальчишек, чего уж говорить о взрослых. Интересно, сколько еще времени я смогу тут пробыть, пока вопросы не начнут задавать уже прямо. Через час были готовы угли для первой загрузки, и, пока Никфор поливал водой участки, где вновь вспыхнул огонь, я нанизал 10 шампуров и положил их на стенки мангала. Спустя 15 минут по центральной площади разнесся такой аромат, что народ волей-неволей стал подходить, глотая слюну. А я, чтобы не отставать от местных, завел свою шарманку. «Кто мясо жареного хочет, подходи, с дымком да жаром, всем на славу, даром. Шашлычок румяный, соком полон, с запахом пряным, возьмешь кусочек, весь захочешь, сколько хочешь за мясо свое». Остановился рядом мужичок, явно из купцов, судя по одеянию. «Так почти даром отдаю такую вкуснятину. Всего копейка, и эта порция твоя». Я указал на шампур: «Не только язык проглотишь, но и душу повеселишь». Купец уже было хотел отвернуться, но шумно втянул через нос воздух, проглотил слюну и выпалил: «А давай». И подбросил монету, которую тут же поймал Никфор. Купец получил шампур и, отойдя в сторонку, впился в кусок мяса зубами. Глядя на его закатывающиеся от удовольствия глаза, ко мне повалил лютость тех, кто еще сомневался. Математика у меня была проста. Из маловцы получалось 30 килограмм мяса, а на шампуре около 200 грамм. Вот и выходило, что, продав все, я получу аж целых 1,5 рубля, что здесь считалось очень даже хорошо. Торговля шла, и к обеду мясо стало заканчиваться. Когда на мангале осталось последних 10 шампуров, я спокойно их дожарил и, сняв с огня, протянул Никфору. «На, отнеси своим, да и сам поешь», и без вопросов, пресек я уже почти вырвавшееся возмущение. И вот еще, я взял за руку пацана и вложил ему 10 копеек. Но прежде чем Никфор успел убежать, на площади поднялась суета, и вскоре показались длинные телеги под охраной настоящих танков, точнее воинов, заколоченных в броню по самые ноздри. И, естественно, их доспехи светились узорами, но на вид они были легкими, а защитный контур формировался исключительно из защитных голубоватых поверхностей, как щиты у воев. «Дальний обоз», — с придыханием сказал Никфор. «Что еще за дальний обоз?» Посмотрел я на пацана. «Ты что, не знаешь?» — скорчил удивленную рожицу Никфор. «Это торговый обоз в земле нелюдей. Они ходят через темный лес, отделяющий нас и нелюдей». Он сделал паузу и, нахмурившись, добавил. «А этот, похоже, из самой столицы. Вон его святороки охраняют». «Кто? Святороки?» Пацан указал на воев, которых я заприметил. «Я только один раз видел столичный обоз». Тем временем обоз проехал дальше, и я смог разглядеть этих святороков со спины, обратив внимание на контур креста, висящего на уровне затылка и светящегося ярким желтым цветом. И хотя они выглядели так, будто принадлежат святому воинству, но угроза, исходящая от их присутствия, чувствовалась издалека. Протянув дальше, наконец, обоз остановился, и на центральной площади оказался деревянный вагон и металлическая клетка на отдельном воске. Дополнительно прутья клетки закрывались чаровыми плоскостями, которые подсвечивали контур голубоватым цветом. А в самой клетке, прямо на дне воска, сидел мужчина. На вид лет 50, о чем говорили его седые волосы, лежащие на плечах, и длинная борода, но больше всего меня поразило его морщинистое лицо, все расписанные шрамами. Народ на площади стал прибавлять, и в этот момент дверь деревянного вагончика открылась, и из нее вышел священник в простой черной рясе, но с вышитой золотой нитью на груди слева веткой терновника. Довольно молодой, может, лет 30, с типичной внешностью как для местных. Он отошел от воска и, развернувшись к храму, перекрестился. «Ведомник», — прошептал Никфор. «Очередное название, которое мне ничего не говорит, но я решил спросить об этом позже, так как на площади стали развиваться интересные события». Этот ведомник вышел немного вперед и оглядел собравшуюся толпу. «Да снизойдет благодать на это поселение и его обитателей». Громко начал он и снова перекрестился. За ним повторили жест все, кто здесь собрался. «Меня зовут отец Тарси, наш обоз держит путь в столицу, и коли не нужда, то не было бы нас здесь». Он указал на узника и продолжил. «Наш брат Валидар потерял веру и усомнился в писании святого Акинфея. Он поддался ереси в землях нелюдей и желал распространить эти богомерзкие учения у нас в Беловодье. А вы знаете, что за это причитается?» В толпе раздались шепотки, и кто-то выкрикнул. «Отлучение! Смерть!» Крики превращались в хор десятков голосов. Тарси поднял руку, и гомон стал стихать, а когда осталось слышно только фырканье лошадей, он продолжил. «Вот пусть Господь через вас, люди Ручицкого, и решит, чего заслуживает брат Валидар». В это время двое мужиков вынесли в центр площади столик с кувшином и большими песочными часами, которые тут же перевернули. Пока падает песок, те, кто считает, что брат Валидар заслуживает милосердия, пусть бросит в этот кувшин столько, сколько его душа пожелает. Если по истечению времени не наберется 20 рублей, отец Тарси снова перекрестился, помилуй Господь его душу. Священник замолчал, но народ так и остался стоять на месте. «Быстро у них тут с правосудием», — подумал я. «Видишь, брат Валидар», — обратился Тарси к узнику, — «люди не желают, чтобы кто-то сеял сомнения в их вере, так почему же ты считаешь иначе? Покайся за грехи свои, очисти душу перед Господом и паствой». Он обвел рукой стоящих на площади людей. «Мне ни за что раскаиваться, моя вера крепка, как никогда, впервые услышал я басовитый голос Валидара. «Ну что ж, это твой выбор, брат, но я дам тебе еще один шанс». Тарси набрал воздуху и громко сказал: «Неважно, как рассудит Бог, все деньги, которые окажутся в кувшине, будут переданы этому храму». Священник повернулся в полоборота и указал на купола церкви. В толпе зашумели, затолклись, и вот первый желающий вышел вперед и, продемонстрировав всем монету в одну копейку, бросил ее в кувшин, а мужичок, выносивший стол, записал это на бумаге. После этого лавину прорвало, и народ повалил как река. Хитрый ход, наверняка требуемой суммы не наберется, а вот пожертвования соберут. Так и случилось. Когда до окончания времени оставалась одна минута, поток людей иссяк, а сумма остановилась на 12 рублях и 30 копейках. «Время истекает, брат Валидар», — вновь заговорил Тарси. «Господь высказал свою волю. Ты готов покаяться?» Я смотрел в глаза узника и не видел там ничего, кроме решимости принять свою судьбу. Спонтанно, как и всегда это у меня бывает, я решил, что делать дальше. Запустив руку во внутренний карман куртки, я вынул кошель, быстро пересчитал содержимое и тут же сжал губы, так как сумма оказалась недостаточной. «Никфор», — позвал я мальчишку, — «ты не одолжишь мне твои 10 копеек?» Пацан заглянул мне в лицо, потом посмотрел на площадь и сунул руку в свой карман. «Вот», — протянул он мне монеты. «Спасибо, Никфор, я верну», — потрепал я его по волосам и вышел вперед. Столица человеческих земель, Старград, Успенский собор, свод главного зала Успенского собора, вот уже 400 лет поражал своим величием и красотой любого, кому посчастливилось побывать здесь. Огромный купол нависал над центральной частью зала на высоте более 100 метров, удерживаемый на своем месте лишь верой истинных христиан и служителей церкви. И если долго на него смотреть, то можно заметить, как он медленно вращается, не останавливаясь вот уже сотни лет. С внутренней части купола на молящихся смотрели лики святых, как тех, что были до пришествия, так и после, и каждый в их глазах мог увидеть осуждение или одобрение своих деяний и мыслей. Под стать храму была и его внутренняя отделка. Множественные арки с колоннами, которые удерживают просто невероятных размеров и красоты мозаичные картины. Они словно оживают на глазах и переносят в те времена, когда люди только появились здесь, в Беловодье. Вот святой Акинфий получает напутствие от посланника Господа, а вот он же демонстрирует дар, которым Господь наградил всех, кто родился на этой земле. Все это знакомо каждому с малых лет, но не каждый видел эти картины вживую. «Да, так уже не строит», — подумал епископ Явин и потер пальцами уставшие глаза. Затекшая спина напомнила о себе, и он немного поерзал в кресле, после чего попытался прислушаться к тому, что говорит епископ Хвидар. «Мы уже потеряли одно княжество и продолжаем терять сельбища на южных границах Царства Божьего». Но епископа Явина хватило лишь на одно предложение, после которого он наперся о подлокотник и, положив голову на ладонь, снова ушел в раздумья. Вот уже третий день собор пытается решить, что делать с угрозой железодеев на южных рубежах. Еще 150 лет назад об этих дьявольских отродьях никто не слышал. В Беловодье царил относительный мир, не считая периодических стычек с соседями. Но они всегда заканчивались миром, так как все живущие на этой земле получили дар и находятся под сенью Господа. С железодеями все иначе. Эти дьявольские отродья появились внезапно и сразу же проявили свою преисподнюю сущность. За 130 лет в столкновениях с железодеями погибло очень много верующих, а 20 лет назад случилось нашествие, превратившее княжество Кровинь в безжизненную пустошь. И только собрав святое воинство и дружины истинных верующих в единый кулак, удалось остановить лавину нечисти, а затем и разбить войско сатаны. Но с тех пор железодеи снова начали поднимать голову, творя бесчинство, сея страх и сомнения в сердцах паствы. И теперь над Беловодьем витал дух новых потрясений. На мгновение вынырнув из своих размышлений, епископ Явин окинул взглядом высших иерархов церкви, включая митрополита Алексея, который и собрал собор. 30 ревнителей веры сидели в кругу, в золоченых креслах, с уставшими от пересуд лицами. А в это время епископ Хвидар расхаживал в центре круга, постоянно поворачиваясь, пытаясь заглянуть каждому в глаза. «Я считаю, что пришла пора созвать святое воинство и пройтись огнем и даром по южным землям, дабы отправить в преисподнюю всех слуг сатаны», — закончил Хвидар и преисполнился собой, будто на него снизошла благодать. В этот момент Явин не выдержал и бросил: «Я понимаю призыв владыки Хвидара выжечь всю заразу одним махом». Епископ Хвидар прикрыл глаза и немного поклонился в знак благодарности за поддержку, и Явин ответил таким же поклоном: «Но меня тревожат причины сложившейся ситуации». «Что ты хочешь сказать, владыка Явин?» – степенно спросил митрополит, поглаживая свою седую бороду. Явин поднялся и также вышел в центр. «Святейший владыка, благочестивые братья!» Явин поклонился сначала митрополиту, а затем сделал три поклона, поворачиваясь на месте. «Епархия владыки Хвидара находится в княжестве Чаргар, которое как раз и лежит на юге наших земель и подвергается набегам со стороны железодеев. И желание владыки призвать святое воинство обусловлено лишь желанием сберечь свою паству». «Так и есть», — вклинился епископ Хвидар. «Однако», — Явин поднял палец, — он умолчал о причинах, которые привели к ослаблению силы и духа защитников южных рубежей. Явин сделал секундную паузу и повернулся к стоящему рядом Хвидару, поймав его злобный взгляд. «Продолжай, владыка Явин», — подбодрил митрополит. «Нам известно, что между княжеством Чаргар и Вятаричи уже как год идет междоусобная война за железный рудник, находящийся на границе княжеств. Владыка Хвидар не даст мне соврать», — Явин обозначил поклон в сторону упомянутого епископа, «что зачинщик этой войны является князь княжества Чаргар, Люборезов. И замечу, что война продолжается до сих пор, унося жизни так необходимых для защиты воев, а земли обоих княжеств подвергаются разорению. Так, может, прежде чем призвать святое воинство, нужно попросить владыку Хвидара и владыку Ливанита, который окормляет паству в княжестве Вятаричи, утихомирить князей и навести порядок на границе. А уж потом, если они не справятся, тогда и давать клич». Иерархи начали переваливаться то в одну сторону, то в другую, перешептываясь со своими соседями. А Явин просто физически чувствовал на себе две пары недоброжелательных глаз. Удар посоха митрополита о каменный пол, разнесшийся эхом по всему залу, остановил перешептывание, и все обратили взор к святейшему владыке. «Решено. Я отправлю весточку князьям Люборезову и Крепосвитову с требованием прекратить вражду. Благодарю, святейший владыка», — снова поклонился Явин. Он уже хотел идти на свое место, когда митрополит продолжил: «Но мое послание доставишь ты, владыка Явин». Митрополит указал посохом на епископа и хитро прищурился. «К кому, как не главе службы ведомников, прислушаются эти двое? Заодно, владыка Явин, сможешь разобраться с ситуацией на месте? Может, действительно пора созвать святое воинство?» Алекшей резко переменился в лице, и его глаза блеснули угрозой. «А если не одумаются и продолжат чинить раздор, пусть пеняют на себя». Спустя час епископ Явин сидел в своем скромном кабинете и размышлял над происшедшим на соборе. А ведь он не собирался вмешиваться в решение данного вопроса, но кто-то словно дернул его влезть со своими замечаниями. Вот только кто, Всевышний или дьявол? Эта мысль полностью завладела им, и он глубоко ушел в себя, таращись немигающим взором в деревянную столешницу стола. «Владыка Явин». Легкое покашливание и его имя вывели Явина из задумчивости. Он поднял глаза и увидел человека в простой рясе церковного служащего, застывшего на пороге. «А, это ты, дьякон Степай? Что случилось?» Степай поклонился и сказал: «Владыка, прибыли ведомники из княжества Вятаричи. Говорят, что привезли вещи слуг дьявола, которых раньше не видели». «И где они сейчас?» — с не особой охотой спросил Явин. Степай слегка удивился такому вопросу и, приподняв брови, ответил: «Так ждут в подвале. Где же еще им быть, владыка?» «Ну что ж», — Явин уперся руками о столешницу и с длинным выдохом поднялся на ноги, — «пойдем посмотрим, что они там привезли». Спуск по узким лестницам в подвал ведомской службы занял не больше 15 минут, и вскоре Явин оказался в просторном помещении, где на каменных стенах, покрытых символами проявления дара, горели светильники, пламя которых поддерживало вера служителей его ведомной епархии. В хорошо освещенном помещении, на аккуратных стеллажах вдоль стен лежали предметы, что, по мнению церкви, являлись орудиями дьявольских отродий. Как работает большинство этих орудий и для чего служат, выяснить не удавалось, хоть и многие пытались, и все из-за отсутствия в них какого-либо намека на чары. Перед явно лабораторным столом стояла пара упомянутых дьяконом ведомника, а на столе лежал оранжевый сундук из непонятного материала. Явин с осторожностью подошел к сундуку и медленно провел по нему рукой. «Что это?» — спросил он, не отрывая от сундука взгляда. «Владыка», — заговорил один из ведомников, — «больше месяца назад вои из Тиховодья принесли к нам в службу. Сказали, что нашли в лесу. Как он открывается?» — спросил Явин, не став развивать тему находки. «Все равно подробно прочитает об этом в отчете». Один из ведомников обошел стол и, встав рядом с Явином, щелкнул две металлические защелки и открыл сундук. Внутри лежали предметы, которых Явин ранее не видел у железодеев. Какой-то странный лоскут ткани, который блестел на свету и шуршал, мягкие и твердые сосуды из похожего материала, цилиндры, непрозрачные баночки, черный кирпич с закрепленными на нем мягкими проволоками и еще один кирпич с явно выраженной рукояткой. Именно он больше всего привлек внимание Явина. «И вот еще», — сказал один из ведомников и достал из сумки большой черный цилиндр, на котором светились огоньки. Явин взял его в руки и тщательно осмотрел его, чуть ли не обнюхивая, и даже оглянулся вокруг в надежде найти что-то похожее, но, не преуспев в этом, отложил цилиндр в сторону и потянулся к заинтересовавшему его предмету. Рукоять как влитая удобно легла в ладонь, и от этого у епископа зашевелились волосы на затылке, так как этот предмет был явно изготовлен для человека, но чар по-прежнему видно не было. Хотя и епископ, и оба ведомника светились изнутри в ответ на чары, заполнявшие это помещение. Епископ покрутил предмет в руках и обнаружил отверстие с одной стороны. Изучение отверстия пальцем ничего не дало, и он решил заглянуть в него, но в этот момент раздался оглушительный резкий хлопок, и Явин почувствовал, как что-то пролетело возле его уха. В то же мгновение во все стороны посыпалась каменная крошка, ударившая Явина в затылок. Когда в голове перестало гудеть, а пыль осела, епископ и ведомники рассмотрели приличных размеров каверну в потолке. «Похоже, все же Господь меня дернул высказаться», – прошептал Явин и перекрестился. Не теряя больше ни минуты, он кинул обратно это дьявольское оружие в оранжевый сундук и закрыл его, после чего быстро направился на выход, бросив ведомникам на ходу: «Я хочу поговорить с этими воями. Отправляемся завтра». Глава 6. Посмотрим, что у нас получилось. Обратившись к себе во множественном числе, я убрал два булыжника, которые служили грузами, и снял дощечку, на которой они лежали. Аккуратно, опасаясь, что развалится, взял в руки деревянную коробку, по форме похожую на кирпич, и стал ее осматривать со всех сторон. И мои опасения были не безосновательны, так как я сам вырезал деревянные детали, чего раньше никогда не делал, да еще и клеил все это местным жутко вонючим клеем, в свойствах которого сомневался. Но на удивление, моя будущая батарея держалась крепко, и я тут же захотел проверить ее на герметичность. Положив коробку перед собой, я взял маленькую деревянную воронку и вставил ее в одно из отверстий. На верхней крышке было 42 отверстия, по 3 на каждую кубическую ячейку внутри корпуса батареи. Одно такое отверстие предназначалось для залива электролита, а два других – для электродов. Перед склейкой корпуса я пропитал стенки ячеек смолой и промазал воском, поэтому хотел убедиться в герметичности, пока клей еще свежий и я могу сорвать крышку. Поочередно залив в ячейки воду, убедился, что нигде ничего не протекает, слил воду и отодвинул корпус батареи в сторону. «И на том спасибо», – буркнул я и потянулся за цинковыми стерженьками, один конец которых был сплюснут, как у гвоздя. Следующий час я накручивал медную проволоку на эти стерженьки, укладывая витки рядом без зазора и оставляя свободный конец у шляпки. В данном случае изоляция не требовалась. Наоборот, контакт медной проволоки и цинкового стержня должен быть как можно лучше. Закончив с этим, я начал вставлять стержни с проволокой так, чтобы сам стержень вошел в отверстие одной ячейки до самого дна, а свободный конец медной проволоки – в отверстие другой ячейки. Стержни и концы проволоки я фиксировал местным веществом для запечатывания писем, кажется, сургучом называется. Заодно и герметично закупоривал отверстие. Это заняло у меня не более 15 минут, и я переключился на изготовление электролита. Объяснить местным, что мне нужна серная кислота, я не мог, поэтому прибегнул к поиску более понятных веществ. Для этого пришлось совершить налет на кухню, в самое логово варани, за что получил полотенцем по горбу, но соль и уксус добыл. Я помнил еще из школьного курса, что соль и уксус, растворенные в воде, могут вполне служить электролитом, но какой раствор лучше, я не знал, поэтому и нацелился сразу на два варианта. Получив две банки жидкости, Я снова вставил воронку в одно из свободных отверстий и прошептал: «Только бы получилось». Уже поднеся банку к воронке, вдруг услышал над самым ухом: «Что это?» Я аж подпрыгнул от неожиданности, расплескав содержимое сосуда. Обернувшись, увидел перепуганное лицо Надеи. «Фух», громко выпустил я воздух, «ну и напугала же ты меня, Надея». Девушка испугалась не меньше моего и продолжала молча стоять, кажется, даже не дышала, пока я не улыбнулся. «Что случилось, Надея?» «Там, это, к тебе пришли», наконец оттаяла она. «Кто?» Девушка просто пожала плечами и кивнула в сторону. «Какой-то дюжий дядька за воротами ждет. Ну пошли посмотрим», буркнул я и легонько подтолкнул Надею к выходу из моей каморки. На пороге я мельком обернулся на свой рабочий стол, с тоской взглянув на незаконченную батарею, и вышел прочь. «Здрав будь, Дамитр», услышал я знакомый басовитый голос, как только вышел за ворота. В вечернем сумраке прямо передо мной стоял тот самый узник, за которого я внес довольно внушительную сумму. Он был одет во всю ту же холщовую одежду, в которой сидел в клетке, и был похож на голыша. Зачем он сюда пришел и как меня нашел, я не понимал, поэтому с опаской ответил: «И ты здрав будь». Мне потребовалось пара секунд, прежде чем я вспомнил его имя. «Валидар, что привело тебя ко мне?» «Я хотел поблагодарить тебя, Дамитр, что спас меня от казни». Валидар поклонился и застыл так, видимо, ожидая моей реакции. Я обернулся, увидел в проеме любопытные рожи дворни Васимира и, толкнув калитку, избавился от лишних глаз, но, конечно, не тех же лишних ушей. Снова посмотрев на согнувшуюся фигуру человека, который старше меня как минимум в 2 раза, я почувствовал себя неуютно и поспешил исправить ситуацию. «Валидар», я хлопнул того по плечу, «не один я постарался, там много людей было». Валидар выпрямился и, криво усмехнувшись, покачал головой. «Брат Тарси неоднозначно дал понять, чего он желает, и если бы не ты, то необходимая сумма никогда бы не набралась. Мне не нужны его благодарности, потому что я поступил так, как считал правильным», но не стал это объяснять Валидару и сказал, как мне показалось, более понятным языком: «Значит, Господь решил, что твое время еще не пришло». Глаза Валидара на мгновение блеснули фанатичным огнем и снова стали обычными. «Вот и я пришел выяснить, чего на самом деле хочет Господь». Мое удивленное лицо красноречиво дало понять, что я не понял, к чему он клонит. «Я избежал смерти, но был отлучен от церкви». С этими словами он потянул ворот и оголил левую часть груди, где прямо на коже светился значок извивающейся змеи. «Меня, конечно, не тронут в этом сельбище, Божий суд есть Божий суд, но и помогать никто не станет. А за пределами этих стен», он кивнул в сторону, «любой может меня убить, и ему за это ничего не будет. И я думаю, что несколько моих бывших братьев-святороков», он произнес пренебрежительно через губу, «Тарси отослал за стены именно на такой случай, и пробиться в одиночку я вряд ли смогу. Поэтому и пришел сюда, чтобы узнать, зачем Господь пожелал сохранить мне жизнь». Смотря на этого мужика непонимающим взглядом, я чувствовал, как в его речи сквозило сожаление, что он остался жив. Но хотя бы теперь я знаю, что он из этих святороков, которыми пугал меня Никфор, только что мне с этой информацией. А вот отлучение от церкви и последствия, которые за этим следуют, заставили задуматься. Как-то не хочется оказаться одним из таких отлученных, а значит, нужно вести себя аккуратнее, а то уже слухи по Ручейково ходят о странном парне по имени Дамитр. И похоже, после выходки на площади эти слухи только усилятся. Беглый осмотр обычно не очень оживленной улочки подтвердил мои догадки. Совсем неумело разыгрывая из себя случайных прохожих, на противоположной стороне улочки толкались 3 зевак, справа и слева у заборов присели несколько мальчишек из голышей, да и над соседским забором торчала парочка любопытных голов. Да, основная задача не высовываться провалилась с треском. Валидар решил спросить напрямую. «Я выложил все свои деньги без какого-либо умысла и не ждал благодарности. О своем поступке я не жалею, но твоя жизнь, это только твоя жизнь, и тебе решать, что с ней делать. Так чего же ты от меня хочешь?» «Нет, Дамитр». Валидар закрыл глаза и отрицательно покачал головой. «Я готов был умереть, но остался жив только благодаря воле Господа, которую он высказал через тебя, Дамитр. Но теперь тебе решать, как поступить с моей жизнью дальше. Я могу выйти за ворота и найти свою погибель, далеко мне уйти не дадут, или...» Он замолчал, и я тут же передопросил. Или, Валидар снова поклонился и задержался так на мгновение, а затем, словно нырнув с головой, встал на колени. В этот момент в небе ударила молния, осветив все вокруг, а следом пустился ливень, от которого одежда мгновенно стала мокрой. Продолжая стоять на коленях в уже образовавшейся луже, Валидар, не поднимая головы, сказал: «Прими мою службу вечную, князь». Вот тут я чуть не сел на задницу. Мое лицо вытянулось, а дыхание перехватило. А умею тут устраиваться на работу. Возьми на службу, а то пойду сдохну. А третий вариант есть, и при чем тут князь? Присядь, Дамитр. Васимир положил мне руку на плечо, и, когда я сел на стул, он обошел свой стол и тоже сел. Я не стал давать согласие Валидару на службу мне. Я понимаю, когда человек посвящает себя служению своей стране, человечеству или Господу, наконец, но чтобы вот так, человеку, да еще и на коленях, это перебор. Конечно, я прекрасно осознавал, в каком мире я нахожусь, что служба хозяину, как, например, Вараня, Надея и Сергут служат Васимиру, здесь в порядке вещей, но себя я никак не видел в роли такого хозяина. И что я могу предложить Валидару, если я сам здесь нуждаюсь в чьей-то опеке? Да и это обращение, князь, выбило меня из колеи. Ну какой из меня князь? Вот по поводу этого я и пришел к Васимиру за разъяснениями. Дамитр, степенно начал Васимир, я знаю, что ты ничего не помнишь, поэтому расскажу небольшую историю, которую знают все. 5 веков назад, когда люди впервые появились в Беловодье, услышав ключевую фразу, я подобрался и навострил уши. Похоже, сейчас боярин поведает мне одну из загадок этого мира. Нас было мало, около 500 человек. Точную цифру летописи не раскрывают. В окне сверкнуло, бросив мрачные тени на внутреннее убранство лаборатории, а затем раздался оглушительный гром. Васимир взглянул в окно и, повернувшись лицом в угол, где висели иконы, перекрестился. Снова посмотрев на меня из-под кустистых бровей, он продолжил. Тогда это место показалось раем. Изобилие пищи, отсутствие угроз и невиданные чудеса вокруг. Еще не было жутких тварей в лесах, нелюдей на границах, да и железодеев тоже. Побродив в окрестностях, наши предки обнаружили уже построенные укрепления, такие как, например, Ручейково. «Заходи, строй дом и живи». Так и поступили. Теперь понятно, почему такой резкий контраст между технологией строительства стен и домов внутри. Те, кто оказался здесь, просто обжили уже готовые, хотя тот же храм не уступает технологии строительства стенам. Но это не раскрывает тайны, кто построил эти укрепления и зачем. Тем временем Васимир продолжал. Поначалу все жили в одном поселении, названном Старградом, которое стало столицей наших земель. Предки плодились и размножались, как и завещал Господь, и со временем людей стало так много, что они начали расселяться по всей округе, расширяя границы человеческих земель. И все было бы хорошо, если бы в одночасье не появились злобные твари, мечущие молнии, пышущие огнем и сваливающие взрослого мужа с ног ветром. Снова раздался гром, и Васимир лишь мельком взглянул на иконы, немного поерзал на стуле и продолжил свой рассказ. Тогда мы впервые понесли здесь утрату, а связь между новыми поселениями и столицей прервалась на долгие 10 лет. Когда это случилось, к святому Акинфию явился посланник Господа и передал дар, который есть у нас по сей день. За этот 10 лет он смог собрать и обучить святое воинство из рожденных здесь детей, которые могли противостоять напасти. И, несмотря на довольно преклонный возраст, он возглавил святороков и смог зачистить близлежащие окрестности от злобных тварей, а после отправился в другие поселения в надежде, что там кто-то остался жив. Я слушал и, кажется, даже не дышал, а в моей голове роился ворох мыслей. Васимир вдруг сделал паузу и опустил глаза. Одним из святороков был мой предок, давший начало роду Тихогрядовых. Он еще секунду смотрел в стол, а затем снова поднял взгляд. Акинфи смог обнаружить 15 выживших поселений. Люди в них были в отчаянии и не покидали стен долгие годы, возделывая поля прямо внутри укрепления. Но они выжили, и все благодаря храбрости, уму и упорству людей, которые возглавили их в трудное время. Именно таких людей Акинфи провозгласил князьями, а их предки до сих пор правят в своих княжествах. Васимир поднялся и подошел к книжным полкам. Поводя пальцем, он подцепил самую большую из стоявших на полке книг и, держа ее обеими руками, вернулся на свое место. Книга выглядела очень старой. Боярин аккуратно раскрыл ее, предварительно протерев ладонью налипшую пыль. В глаза сразу бросилась не особо детальная карта, которая была старательно выведена на странице. «Вот», — сказал Васисмир, указывая на карту, и действительно, в неровных границах изображенной области располагались 15 более мелких областей, разукрашенных в разные цвета из 16 в центре, где большими буквами было написано «Старград». Васимир наклонился вперед, и его палец опустился в нижнюю часть карты. «Это княжество Вятаричи», он указал на одну из южных областей, «это Чаргар», его палец переместился правее и, немного задержавшись, опустился еще ниже, где располагалось самое южное княжество, лежащее между двумя озвученными, а вот это княжество Кровинь, точнее, бывшее княжество. 20 лет назад оно было уничтожено вследствие нашествия железодеев. Он оторвался от книги и снова оперся о спинку стула. У княжества Кровинь был особый княжеский род. Когда люди оказались здесь, воеводины были единственным знатным родом, будучи таковыми еще в том месте, откуда прибыли наши предки. Но никого из них не видели в живых вот уже 20 лет с самого нашествия. Тут появляешься ты, Домитр, и заявляешь, что принадлежишь роду воеводиных. Васимир замолчал и пристально посмотрел на меня, а я пялился расфокусированным взглядом на эту карту, укладывая в голове услышанную историю. Вполне допускаю, что я действительно потомок воеводиных, которые остались на земле, но мне ничего не известно о таких далеких предках. Поэтому то, что Васимир, да и, похоже, остальные воспринимают меня как князя, я не принимал всерьез. А вот перенос людей в этот мир затрагивал мое любопытство куда сильнее. Видимо, не дождавшись какой-то реакции от меня, боярин продолжил. Воевода Гридар уже послал весточку князю Крепосветову о том, что нашелся один из воеводиных, но я хотел сохранить это в тайне от остальных, пока не выясню причины отсутствия у тебя дара и что ты тот, за кого себя выдаешь. Он вдруг резко ударил кулаком об стол так, что лежащие на нем предметы подскочили. Но, похоже, кто-то не держит язык за зубами. В этот момент я не выдержал и, вскочив, начал ходить из угла в угол, бормоча себе под нос. 500 лет назад, 500 лет назад. Я щелкал пальцами, повторяя одно и то же, пытаясь напрячь свою память. 17 век. Что у нас там произошло в 17 веке? Я продолжал бегать взад-вперед, а Васимир с немым изумлением поворачивал за мной голову. Иван Грозный, я на мгновение остановился, а затем продолжил забег. Нет, он умер в конце 16-го. Дальше, кажется, был Годунов, а после. Я снова пощелкал пальцами, резко остановился, повернувшись к Васимиру, и с улыбкой выкрикнул. Смутное время, Лжедмитрий. Ты точно воеводин, благоговейно произнес Васимир и перекрестился. Все знают, как люди появились в Беловодье, но мало кто знает, откуда мы пришли, а тем более историю того места. Боярин шумно вдохнул и выдал. Благодать-то какая! Теперь сила 15 родов будет восстановлена.